Революция в мире новой реальности. Приставка 21 века с вами уже сегодня. 16-битный процессор потрясающей работоспособности. Чудо-музыка, фантастические краски и филигранная анимация. Даже старые знакомые игры расцветают в формате Super Nintendo новыми гранями. Вчера о ней можно было только мечтать. Сегодня мы уже показываем ее вам. Завтра она будет у вас дома. Вы еще не верите своим глазам и ушам? Спокойно, так было и у нас. Теперь с нами Super NES. Теперь все будет хорошо. Вы, наверное, заинтересовались, что же такое Super Nintendo, и хотите узнать о нем поподробнее. Мы в каждой нашей передаче будем рассказывать обо всем, что связано с этой приставкой. Ну а сегодня это будут два картриджа, которые я хочу вашему вниманию предложить. Давайте начнем со знакомого. Дело в том, что вот этот картридж, который я вам показывал, это Aladdin. Да, это тот самый Aladdin, который давно вам известен по приставкам Sega. Но в исполнении Super Nintendo это совсем другая игра. Aladdin для Super Nintendo. Эта игра хорошо знакома вам в формате Sega, поэтому много мы о ней рассказывать не будем. Я хочу лишь обратить ваше внимание на великолепные оттенки цветов, которыми вообще славится система Super Nintendo, музыку и, пожалуй, то, что у Aladdin нету ни меча, ни пистолета. Как обычно, это яблоки и ловкость и смекалка. Aladdin Super Nintendo.